Колдовство. В канун Рождества, когда день уже клонился к вечеру, наконец пошел обещанный снежок, и вытянутый атмосферный фронт с белыми снеговыми зубами, накрыв все Северное море до берегов Балтики, сомкнулся на так называемом Агуске, округлом выступе на востоке Англии, где расположены Келмарш, Клипстон и Сибертофт. Красный песчаник, округлые зеленые холмы, крытые тростником крыши, скотные дворы и крепенькие саксонские церкви. Сначала падали лишь отдельные крупные хлопья, казавшиеся ослепительно белыми на фоне темнеющего неба. Затем все вокруг окутала волшебная, как в детстве, тишина, и в чистом морозном воздухе стал слышен звон церковных колоколов да отдаленный грохот поездов. Мэдлин Купер готовила киш с копченой лососиной, карамелизованной морковью и брокколи. Киш оставалось только сунуть в духовку, когда начали прибывать гости. Трое ее детей со своими семьями. В холодильнике у Мэдлин стояла заранее приготовленная павлова с шоколадом и малиной. Примечание. Имеется в виду традиционный в Австралии и Новой Зеландии десерт, представляющий собой большой круглой формы торт безе со взбитыми сливками, украшенный свежими фруктами. Конец примечания. Ее муж Мартин уже завершил порученное ему довольно несложное дело по установке стола и теперь сидел у себя в кабинете, слушая «Страсти по Матфею», запись 2001 года в исполнении Николауса Харнанкурта, и читая «Морские империи. Последняя битва за Средиземноморье» 1521-1580 Роджера Кроули. Стол он накрыл неправильно. Поставил 9 тарелок вместо 10, но спектакль на тему его рассеянности они разыгрывали так часто, что это вошло в привычку. Хотя притворная невнимательность Мартина всегда, разумеется, вызывала притворное возмущение Мэдлин. Неужели ты не способен даже правильно сосчитать членов собственной семьи? Эта легкая перепалка дарила ей ощущение собственной значимости и оправдывала его неумение оказать жене должную помощь по хозяйству. Мартин вышел на пенсию 2 года назад, 36 лет проработав нейрохирургом в нескольких больницах. Святого Георгия в Туттинге, затем Френчей в Бристоле и напоследок в Королевской больнице в Лестере. Мэдлин боялась, что он растеряется, даже падет духом, как часто случалось, например, с прославленными ветеранами, вернувшимися из Вьетнама. Ведь теперь Мартину уже не нужно было отвечать за жизнь пациентов, тянувшихся к нему бесконечной чередой, но он справился вполне успешно, обратившись к книгам, музыке и гольфу. Он вспомнил даже, что когда-то в музыкальной школе у него была отличная оценка по классу фортепиано и теперь упражнялся за роялем с тем же несентиментальным рвением, с каким прежде относился к лейкотомии, аневризме и аденоме гипофиза. Впрочем, Мэдлин вообще было свойственно о чем-нибудь тревожиться. Большую часть своей взрослой жизни она постоянно испытывала тревогу по тому или иному поводу, хотя редко обсуждала это с другими. Надо сказать, всем вокруг это и так представлялось очевидным, в том числе и Мартину, который считал, что в психике его жены имеется некий исходный изъян, который с течением времени в определенной степени усугубился, поскольку она слишком мало в жизни рисковала и слишком много времени проводила в одиночестве. И раз уж он, Мартин, что-либо изменить был не в силах, то не видел особого смысла в обсуждении этой темы. В начале 5-го приехала их старшая дочь Сара с мужем Робертом. Сара занимала должность главы департамента по развитию бизнеса в Совете графства Хэмпшир. Если раньше ее работа была связана со строительством детских домов, развитием широкополосных сетей, привлечением социальных работников в хирургические отделения больниц общей практики, то теперь она все чаще имела дело с проблемами увольнения служащих, закрытием проектов и повсеместной экономией денежных средств. Роберт был финансовым директором небольшой компании «Апалачи», занимавшейся финансовыми делами богатых людей. Эту компанию Роберт основал 3 года назад вместе с 2 беглецами из Deutsche Bank, которые, собственно, и осуществляли управление компанией из их официального офиса в Ридинге, а сам Роберт приезжал туда из Винчестера 3 раза в неделю. Единственная дочь Сары и Роберта, подросток Элли, решила провести Рождество в семье своего бойфренда в Винчестере, заявив родителям, что у них с Дэниелом все еще продолжается медовый месяц, а его родители относятся к этому куда спокойнее, чем вы. Это, видимо, должно было означать, что в присутствии своих матери и отца еще ни разу не удалось как следует расслабиться. Сара отличалась чудовищным трудоголизмом. Этот диагноз давно и решительно поставил ей отец. Во всяком случае, в отличие от матери, она была абсолютно уверена, что любая нормальная женщина должна иметь работу и собственное мнение по любому вопросу. Причем очень часто мнение Сары отнюдь не совпадало с мнением отца. Роберту нравилось в жене умение спорить и наличие собственного мнения, и он, надо сказать, по большей части ее мнение разделял. Так что споры она вела главным образом с другими людьми. Но ездить в гости к ее родителям он не любил. Там Сара иной раз настолько распускалась, что превращалась в ту девчонку-подростка, какой, как ни без оснований, предполагал Роберт, была когда-то. В таких случаях Сара очень напоминала свою собственную дочь, когда та пребывала в наименее приятном для окружающих расположении духа. Этот вопрос он как-то раз даже попытался обсудить с Сарой, но быстро понял, что больше подобных попыток предпринимать не стоит. Роберту, впрочем, было хорошо известно, что у тестя в Рукере всегда имеется изрядный запас спиртного, и он воспринимал это как лекарственное средство, вроде капель морфина при бессоннице. «Здравствуй, дорогая Мэдлин», — радостно обняла дочь. Роберт, как всегда, несколько скованно расцеловался с тещей. Затем из кабинета донеслись звуки хорала. «Ich will dir mein Herz schenken» — «Я хочу подарить тебе свое сердце». И в дверях появился Мартин. Он обменялся с Робертом традиционным, как в гольф-клубе, рукопожатием, в очередной раз удивив зятя тем, какие, оказывается, сильные мускулистые руки у человека, много лет копавшегося в мозгу живых людей. Мартин взмахнул зажатой в руке телефонной трубкой и сообщил. «Звонили Лео и Софи, будут через 20 минут». «А где же Гевин?» — спросила Сара. «Пока неизвестно», — сказал Мартин. «Ну-ну», — хмыкнула Сара, — «если продолжится такой снегопад». «Успокойся», — остановила ее Мэдлин, — «не начинай, ведь он даже еще не приехал». «В прошлом году он вел себя как последняя задница», — ничуть не смущаясь, заявила Сара. «И в этом году, уверена, будет вести себя точно так же». Мартин, бросив быстрый взгляд на Роберта, потер руки и предложил: «Выпьем?» Вскоре небо совсем почернело. Снег все продолжал идти, и в укромных уголках, куда не добирался ветер, его слой становился все толще, а с наветренной стороны даже образовались красивые, пушистые, как в рождественском календаре, сугробы. Снег, точно сахарная глазурь на сливовом пудинге, делал расплывчатыми очертания предметов, и в нем словно таяли зеленые изгороди, телеграфные провода, автомобили, почтовые ящики, мусорные баки. Мир постепенно терял острые углы, если посмотреть наверх, казалось, что это звезды падают на тебя с небес. И как ни удивительно, оказываются вовсе не огромными и яростно крутящимися шарами, а крошечными кристалликами льда, тут же тающими на ладони. Мартин велел Мэдлин перестать, наконец, суетиться и заверил ее, что с Гевином и Эмми все будет в порядке. Одним из основных принципов Мартина было то, что в итоге все всегда складывается хорошо, за исключением редких случаев, а стало быть, следует беречь силы, чтобы иметь возможность справиться с любыми непредвиденными обстоятельствами. Однако мысленно он, все же никому не признаваясь, решал непростую задачку. Что стал бы делать сам, если бы ночью при таком снегопаде его машина застряла в пути? Интересно, думал он, как долго, например, двигатель может работать на нейтрале, хоть как-то поддерживая систему отопления. Хотя, конечно, слой снега тоже своего рода изоляция. Но надо помнить, что в закрытой машине всегда существует опасность отравления выхлопными газами. Зеленый Volkswagen Touran свернул с основного шоссе, и два конуса галогенового света, мерцая, уперлись в стену медленно падающих снежных хлопьев. Автомобиль слегка занесло, но вскоре он снова отыскал нужную колею, и под колесами заскрипел снег, уже успевший стать довольно плотным. Время от времени машина все же начинала плыть, и сидевший за рулем Лео, младший сын Мартина и Мэдлин, старался побыстрее его выровнять. Рядом с Лео сидела его жена Софи, а дети, Дэвид, 11 лет, и Аня, 10 лет, устроились на заднем сиденье. В конце концов Лео решил, что не имеет смысла пытаться протиснуться сквозь бутылочное горлышко между каменными столбами ворот, ибо это грозило вполне вероятным ущербом автомобилю, и оставил свой Volkswagen на дороге, припарковавшись довольно неудачно и ударившись о скрытый снегом бордюрный камень. От огорчения он даже голову на руль опустил, думая: «О, Господи, я, кажется, здорово стукнулся». Лео был преподавателем истории в Дареме. В детстве его часто мучила мысль о том, что он не родной ребенок в семье, а его усыновили. Эти подозрения иногда мучили его и во взрослом возрасте. Любые семейные сборища, восприятие Лео, имели некий очистительный характер, и после них у него всегда возникало страстное желание провести следующий праздник в полном одиночестве — пеших прогулках по какому-нибудь удаленному уголку земного шара. На самом деле Лео был очень похож на свою мать, а точнее на того человека, каким его мать могла бы стать, если бы ее жизнь не исковеркала мощная деформирующая сила притяжения, которым обладал ее муж, заставлявший Мэдлин вечно вращаться вокруг него по строго заданной орбите. Лео больше любил слушать других, чем говорить сам. И практически в любом доме сразу определял, какая там царит атмосфера и какие чувства испытывают другие люди. Если кому-то из них было явно не по себе, Лео тут же невольно и сам разделял это настроение. Так что семейное празднование Рождества было для него, можно сказать, гарантированным поводом в очередной раз почувствовать себя не в своей тарелке. Софи работала переводчиком, переводила деловые документы с исландского языка и со своего родного датского. Правда, в последние года два ей стали перепадать и материалы криминального характера. Она чувствовала себя в семье Лео столь же чужой, как и он сам, и старалась всегда держаться как бы на расстоянии, во-первых, пользуясь тем, что она иностранка, а во-вторых, притворяясь женщиной куда менее умной, чем была на самом деле. Так она неправильно использовала те или иные слова или делала вид, что ее ставят в тупик некоторые причудливые местные обычаи, а потом испытывала одновременное облегчение и обиду, ибо никто из родственников Лео никогда даже не догадывался, что скрывалось за ее ужасными увертками. Аня в данный момент пребывала в стадии свирепого конформизма. Ее родители находили это весьма удручающим. Видеоигра «Sims», мультфильм «Холодное сердце», группа «One Direction». Примечание: англо-ирландский бойс-бэнд, созданный в 2010 году в Лондоне. Конец примечания. Впрочем, куда сильнее огорчали Лео и Софи весьма странные, а порой отвратительные склонности Дэвида. Лео порой всерьез опасался, что это, возможно, сказываются те же разрушительные гены, которые заставляли дядю Софи в течение всей его взрослой жизни то и дело ложиться в психиатрическую лечебницу в Аугустенбурге. Из всего множества книг, которые Лео прочел на эту тему, он уяснил лишь, что подобный психоз у мальчиков окончательно поднимает свою отвратительную голову только годам к 20. Это все же внушало родителям Дэвида некую надежду. Однако им было крайне сложно сдержать гнев и отвращение при виде очередной коллекции мертвых животных или насекомых, собранной сыном. Трупики вороны, мыши, жука, оленя, жабы мальчик бережно хранил, завернув папиросную бумагу и уложив каждый в картонную коробочку. Таких коробочек, похожих на маленькие гробики, выстроившихся в ряд на полках в его комнате, было уже великое множество. И потом, как могли его родители не раздражаться, если временами он сам с собой разговаривал на каком-то непонятном языке, утверждая, что это тагалог или тагальский язык. И говорят на нем на Филиппинах, но когда Лео это проверил, оказалось, что никакой это не тагальский. Лео и София вытащили из багажника вещи, желто-черно-белый рюкзак Ани, как у одного из подручных главного героя мультфильма «Гадкий я», и древний кожаный ранец Дэвида, подаренный ему датским дедом. Дэвид ранец обожал, регулярно смазывал его жиром и носил постоянно, хотя при этом становился похож на маленького клирика времен Ренессанса. Лео немного постоял, оглядывая расстилавшееся вокруг кристально чистое сине-черное темное пространство и прислушиваясь к... Да ни к чему он не прислушивался, если не считать голосов сына и дочери. Они спорили, кто именно швырнул сумку со свернутым спальным мешком в снег. Вокруг стояла полная тишина, а Лео каждый год забывал, до чего здесь бывает тихо зимой, пока эту тишину не нарушит какая-нибудь мелочь. Хрустнет стекло разбитые елочные игрушки, тонкая, как яичная скорлупа, или духовой оркестр армии спасения вдруг заиграет «Я видел три корабля», или вдруг повалит густой снег. Он забывал, каким необычным, чудесным казалось ему когда-то Рождество, каким необычным было все, что следовало за празднованием Нового года. Это следовало пережить, принять или выстрадать. Но теперь... Не жизнь, а сплошное каботажное плавание, чередующееся с простоями, словно у него неисчерпаемый запас времени, словно эти секунды, часы и дни можно запросто смахнуть со стола точно крупинки рассыпанной соли. «Я понимаю, ты готов хоть всю ночь тут простоять», — коснулась его плеча Софии, — «но, ей-богу, ужасно холодно». Они потащились по подъездной дорожке, освещенной лучами навязчивого мощного прожектора к дому. Оказалось, Сара уже распахнула перед ними двустворчатые двери с витражами из цветного стекла. Пастух на левой створке, три овцы на правой. «Эй, маленький братец!» Она всегда так называла Лео, когда они встречались. И вроде бы ласково, и как бы каждый раз подтверждая свое первенство и более высокое положение старшей сестры. Она также неизменно первой бросалась всех их целовать, причем с такой неподдельной теплотой, что любое недовольство со стороны Лео выглядело бы грубостью. Лео глубоко вздохнул. Итак, 10 секунд долой, но впереди еще 36 часов. «А Гевина, конечно, еще нет?» — спросил он. «Я что-то его машины не заметил. Думаю, они, если повезет, будут встречать Рождество в кемпинге на шоссе М1», — в тон ему ответила Сара. Шоссе Лондон-Йоркшир. Софи принялась сбивать сапожек в снег, а Сара обменялась с племянниками насмешливо-торжественными рукопожатиями. «Рада приветствовать вас, Аня, Дэвид. И я приветствую тебя от имени всех семи королевств», — церемонно поклонился ей Дэвид, «хоть у меня и были опасения, что через годы нам не перебраться». И тут Софи, глядя куда-то поверх головы сына, сказала: «Вы все слишком поспешили со своими предположениями». Они дружно обернулись и увидели, что по подъездной дорожке к ним приближаются Гевин и Эмми. Даже в темноте было заметно, как устала Эмми. Нетрудно было догадаться, что машину им пришлось оставить довольно далеко от дома. «Всем привет!» — крикнул Гевин. «Надеюсь, в гостиной уже вовсю пылает толстенное полено, а большие бокалы уже наполнены виски». Гевин был человеком удивительно одаренным, но ему всегда не хватало критического отношения к себе, что в сочетании с поистине чудовищным эго проявлялось в полнейшем отсутствии у него сколь-нибудь страстного увлечения чем бы то ни было. А ведь именно заинтересованность каким-то делом могла бы придать его разнообразным талантам вполне конкретную направленность и помочь ему достигнуть определенной цели. А, как известно, движение к цели — куда важнее, чем ее достижение. У Лео имелась на сей счет теория, согласно которой невероятно быстрое физическое и умственное развитие Гевина, стремительно начавшееся в 12 лет, совпало с проявлением его природного магнетизма, из-за чего он всегда невольно становился центром любой группы людей, которые стремились непременно находиться с ним рядом и постоянно производили шум, окутывавший его со всех сторон и мешавший ему слышать то, что происходит в его собственной душе и мыслях. Впрочем, самого Гевина это окружение не слишком раздражало, и он отнюдь не утруждал себя попытками разобраться в том, что его на самом деле интересует. Глубоко в душе Гевин был абсолютно убежден, что быть главой семьи теперь следовало бы именно ему. Гендерная принадлежность Сары с его точки зрения столь сильно принижала ее роль в их маленьком семейном мирке, что ему никогда в голову не приходило воспринимать ее как старшую сестру и достойного соперника. Его откровенно возмущало, что отец до сих пор не только не сдает своих позиций, не только не умирает, но даже не думает ослаблять свое психологическое давление на них, своих подданных. Даже тот простой факт, что каждое Рождество он, Гевин, обязан садиться за руль автомобиля и ехать в родительский дом, он воспринимал как некий акт вынужденного подчинения и находил это унизительным. Ну а мерзкая погода только усиливала его раздражение. 18 лет назад Гевин был членом сборной команды регби Кембриджского университета. Потом недолго играл за лондонский регбийный клуб «Орликин». Во время 7-й игры ему вывихнули челюсть, и он, лежа в больнице Святого Фомы, пережил редкий момент просветления и понял, что играть за сборную ему не придется никогда. А стало быть, надо принять предложение о работе, которое ему было сделано еще 4 месяца назад. Он снова связался с потенциальными работодателями, и, будучи человеком, который привык, что очень многое буквально само падает с небес ему в руки, воспринял как нечто совершенно естественное сообщение о том, что женщина, занимавшая предлагаемую ныне должность, эта должность, кстати, Гевина сперва совсем не заинтересовала, всего неделю назад погибла в Намибии на берегу скелетов, где их легкий самокат потерпел аварию. К счастью, будущий начальник Гевина оказался фанатом регби и даже не подумал ворчать по поводу его первоначального отказа. Компания, в которой Гевин начал работать, уже построила китайский национальный аквацентр для Олимпийских игр, а также новое здание терминала номер 5 в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Гевина направили на строительство шоссе А8 Белфаст-Ларне. Он сразу активно впрягся в работу, быстро преуспел и уже начинал скучать, но тут благосклонная судьба устроила ему встречу с давним приятелем из Питерхауса, и тот предложил ему писать комментарии для Sky. Примечание: колледж Кембриджского университета основан в 1284 году. Конец примечания. Вскоре Гевину уже поручали брать интервью. Язык был у него подвешен хорошо, он был сообразителен, абсолютно свободно держался перед камерой, даже когда знал, что на него, возможно, смотрят 3 миллиона человек. Он существенно расширил спектр спортивных репортажей с регби до атлетики и велосипедного спорта, но вскоре снова заскучал. Сама природа данного занятия перестала соответствовать его амбициям, ему хотелось чего-то более престижного. Как раз в этот момент благосклонная судьба в третий раз пришла Гевину на помощь. Его назначили фактически прямо в мужском туалете после церемонии вручения лауреатам премии Королевского телевизионного общества главным выпускающим телепрограмм BBC4, после чего несколько странным, пьяноватым и петляющим путем он стал ведущим политического шоу, где руководил жаркими спорами о достоинствах благополучной, активно развивающейся итальянской фирмы «Брюнель» или о недостатках буквально изживающего себя железнодорожного транспорта. И, наконец, преодолев не менее извилистый, но уже не настолько пропитанный алкоголем отрезок жизненного пути, Гевин стал продюсером 10 телевизионных серий о выдающихся достижениях британской инженерной мысли, гоночном автомобиле Trust SSC, фуникулёре East Hill в Гастингсе, поршневой ветряной мельнице и тому подобном. На эту тему Гевин, причем совершенно самостоятельно, без помощи литературных негров, написал неплохую книгу, а также стал регулярно вести колонку в «Таймс» об основных достижениях науки и техники, где рассказывал об абсолютных новинках, которые еще не упоминались ни в прессе, ни с телевизионных экранов, ни в интернете. Он умел весьма ловко устраивать всевозможные полезные встречи и заводить полезные знакомства. На съемках одной из своих серий, посвященной знаменитым мостам, он познакомился с Кёрстин Гомес и женился на ней. Она, надо честно это признать, была отнюдь не самой умной женщиной на свете, иначе вряд ли ей пришло бы в голову выйти за Гевина. Зато у нее была на редкость сексапильная внешность, эдакой красотки из мультфильма. А кроме того, она оказалась одной из тех немногих, кто осмеливался не только грубо разговаривать с Гевином, но даже хамить ему. Они купили дом в Ричмонде, у них родился сын Том, которому теперь уже исполнилось 11 лет. Гевин оказался, на удивление, хорошим мужем и отцом, во всяком случае, значительно лучше многих своих знакомых, которые весьма пессимистично предсказывали, что выйдет из этой затеи с браком. Но, увы, Гевин опять заскучал. Ему стало казаться, что работа, которой он, честно говоря, занимался лишь изредка, да к тому же не полный день, это просто рутина, да и Том с матерью жили теперь в 10 000 милях от него, и из их дома был виден тот самый мост, 503-метровая арка которого и явилась причиной знакомства Кёрстин и Гевина. Гевин посоветовался с юристами по поводу своей семейной ситуации, которую один чрезмерно экзальтированный молодой человек из адвокатской конторы Дагмар Престол совершенно неуместно охарактеризовал как похищение ребенка у родного отца. Но в итоге, разобравшись в своих чувствах, Гевин все же пришел к выводу, что вряд ли хочет заключать с женой соглашение, согласно которому большую часть года сын будет жить у него.